Собеседницы ответили не сразу. Кто ж его знает? Незаметный он. Пьет только по праздникам, не скандалит, жену не бьет. А вот когда дрова колет, смотреть страшно, пояснила одна. Злость в нем неуемная, лицо перекошено, глаза бешеные.